Глава 19. Интерлюдия. Где-то в империи Евразар. Переговорная комната клана рыцарей плаща и кинжала. Экстренное заседание совета кланов объявляется открытым. Крони IV, офицер клана Ночная гильдия, так и кипел от злости. Еще бы. Его выдернули в игру, буквально стащив со страстной брюнетки, которую он с таким трудом подцепил в клубе. Впрочем, стоило Крони вникнуть в тему, как он вынужден был признать, что это не очередная блажь босса, а реальное ЧП. И для начала небольшая перекличка. Крони посмотрел на своих коллег хмурым взглядом. «Shadow Knight здесь», — проворчал офицер-силовик Джонни Пять Пальцев, который, будучи орком, уже был в курсе случившегося. «Боевое крыло уже наготове, и мы, в отличие от рыцарей, так жиденько не обделаемся». «Не забывайся, Джонни!» — скрипнул зубами стальной пес, офицер внутренней безопасности клана рыцарей плаща и кинжала. «Это была инициатива темного лорда!» «Регламент!» — потребовал Крони, метнув на игроков испепеляющий взгляд. «Прошу прощения!» — скривился стальной пес. «Рыцари прибыли!» «Ночная гильдия на месте!» — отозвался следом офицер СБ клана Сибирский Чумник. «Черная гильдия тоже!» Холодно бросил Дон Корлеонне, отвечающий за внутреннюю безопасность клана. «Костяк в сборе», — поморщился Крони. «Начнем, господа. Как я узнал буквально 10 минут назад, пару часов назад наш банк, где лежал общак, стал банкротом». «Что-что, простите?» — не понял Дон Корлеонне. «Как это банкротом?» «А вот так», — выдохнул Крони. «Сначала ушел общак, а потом местные ни с того ни с сего бросились снимать деньги со вкладов». «Это все из-за газеты», — поправил его стальной пес. В «Ворочьих ведомостях» вышла статья с предупреждением. «Да плевать на местных», — поморщился Дон Корлеоне. «И на эту вшивую газетенку. Меня больше интересует, куда делся общак». «Господа, господа», — поморщился сибирский чумник. «Давайте успокоимся. У меня принципиально важный вопрос. Общак точно исчез до банкротства банка?» «Точно», — скривился Крони. «Я знаю, к чему ты клонишь, чумник. У нас завелась крыса». «Это твой эго», — не удержался стальной пес. «Я давно его подозреваю». «Дело в том», — Крони покачал головой, «что эго знать не знал про этот счет». «Значит», — Дон Корлеоне откинулся на спинку стула, «это кто-то из нас». «Кроме нас знал еще лордик», — Джонни покосился на стального пса, — «и коваль». «Коваль точно нет», — не согласился представитель клана рыцарей плаща и кинжала. На несколько минут в переговорной комнате воцарилась мертвая тишина. Каждый обдумывал полученную информацию и просчитывал свои дальнейшие шаги. «Джонни», — первым молчание прервал Дон Корлеоне, — «а что ты имел в виду, когда сказал, что рыцари жидко обделались?» «Лордик снова проявил инициативу», — вместо орка ответил стальной пес. «Все это время он не переставал следить за Алешей Ростовичем. Ну, вы помните, один из богатырей, чей замок мы собираемся отжать». «При чем здесь этот эльф?» — удивился Дон Корлеоне. «Я уже отправил запрос в СБ клана», — поморщился стальной пес. «Но если в общих чертах, последние 2 дня этот эльф крутился около нашего банка». «Сейчас вышлю отчет», — перебил его Крони. «Там запутанная история». «Стоп, стоп, стоп!» — нахмурился стальной пес. «Какой отчет?» «Предварительный». Крони бросил на игрока недовольный взгляд. «Но ты же сам сказал, что узнал об ограблении и банкротстве 10 минут назад. Я сразу же озадачил этой проблемой Егу». «Крони, ты в своем уме?» Стальной пес впечатал себе в лоб ладонь. «Он же новичок-стажер!» «Только не говори, что дал ему доступ к аналитической сводке и банковским операциям». «Гостевой доступ», — поправил его Крони. «И доступ ограничил только этими 2 днями». «Ты не прав, Крони», — стальной пес покачал головой. «Я не доверяю этому эльфу». «Ты моришь?» — Крони удивленно вскинул брови. «Яго — прекрасный аналитик, и не тебе меня учить, как дозировать информацию среди подчиненных. От Еги я видел только пользу, а вот твой лордик...» «Да, он косячит», — неохотно признал стальной пес. «Косячит?» — переспросил Крони. «Да он самый настоящий вредитель». Сначала спалил ваш клан, потом дважды потерял клановые шмотки. Про то, что к его рукам золото так и липнет, вообще молчу. Мы сами с ним разберемся, поморщился стальной пес. Уже год это слышу, фыркнул Крони. Смотри, дурной пример заразителен. Мы сами разберемся, с нажимом повторил игрок. Господа, господа, сибирский чумник поспешил разрядить повисшее в переговорной комнате напряжение. Давайте вернемся к ограблению. Как я понял из доклада, который прочитал, пока вы лаялись, этот самый Алеша просто мимо крокодил. Чего? Не понял его Дон Корлеоне. Какой еще крокодил? Мимо проходил, терпеливо пояснил чумник. Так сейчас модно говорить. Так было модно говорить 10 лет назад, не согласился Дон Корлеоне. Впрочем, неважно. В отчете Еги указано время ограбления и время снятия денег со счета, и оно совпадает. Чумник расфокусировал взгляд, вчитываясь в отчет. Действительно. Но постойте, для этого ему бы потребовался ключ и пароль. Не то, проворчал Джонни. Как бы мне ни хотелось повесить все на этого Алешу, но тут же черным по белому написано. В инвентаре у эльфа было 173 золотых, стрелы и два зелья исцеления. Он физически не мог вынести хранящиеся на счету ценности. «Надо рыть», — мрачно протянул Джонни. «Задницей чую, что Алеша тут как-то замешан». «Нужно пробить всех сотрудников топора войны», — задумчиво протянул Крони. По отчетам совершенно точно видно, что счет был обналичен, это не перевод. Может быть, это дело рук тех трех полуэльфов? Нубы, презрительно отозвался Крони. Так или иначе, но общак надо найти. Или потом будут искать нас. За столом снова повисла тишина, только на этот раз она была какая-то гнетущая, что ли. Все понимали, что если не найти виноватого, спрос будет со всех. «Вы как хотите», — стальной пес обвел взглядом коллег по ремеслу. «Но я пробью этого Алешу в реале. Кто он, откуда, чем дышит и так далее. А я запрашиваю аудит», — мрачно добавил Крони. «Раз уж мы сами не можем найти крысу». «Давай не будем торопиться», — прогудел Джонни. «Пусть рыцари займутся этим делом. У них богатый опыт общения с терпилами в реале». «У вас 12 часов», — немного подумав, отозвался Крони. «Если не будет результата, аудит неизбежен». Аудит подразумевал под собой полную ревизию денежных потоков, руководящих решений, политических шагов. Аудит проводился довольно редко. Во-первых, это было безумно дорого. Во-вторых, его запрашивали сами игроки, когда не могли справиться с возникшей проблемой. И все бы ничего. Но после каждого аудита командный состав коалиции преступных кланов Еврозара обновлялся минимум на 20%. А значит, почти со 100% гарантией исчезал каждый пятый. Увы, но деньги руководство коалиции ценило больше, чем людей. Поэтому и решались на аудит только в том случае, когда складывалась практически безвыходная ситуация. Ну а пока рыцари плаща и кинжала будут старательно искать козла отпущения, Крони Четвертый намеревался подготовиться к грядущей проверке. Ему нравилось его место, и даже мысль о том, что его может сменить какой-нибудь Крони Пятый, вызывала у него тихий ужас. Пропавший общак они обязательно найдут. Не зря же клановые умельцы старательно зачаровывали каждый десятый артефакт, а вот крысу надо обязательно вычислить. И заодно под шумок избавиться от надоевшего всем темного лорда. Хотя, зная стального пса, он костьми ляжет, но отмажет своего непутевого кузена. А значит, к капсуле Алеши Ростовича скоро придут гости. Впрочем, если для того, чтобы спасти свою шкуру, придется пустить в расход какого-то левого эльфа, который к тому же успел засветиться в истории с ограблением, Крони плакать не будет. Одним терпилой больше, одним меньше. Кому какое дело? А для него, Крони Четвертого, вся эта заварушка — отличный шанс потопить парочку особо наглых конкурентов, например, того же стального пса, и отхватить чуть больше власти. В каком-то смысле Корни был даже благодарен этому Алёше Ростовичу. Возможно, он даже скажет ему спасибо, пусть и посмертно. Внутренняя переписка клана рыцаря плаща и кинжала, закрытый чат. Стальной пес. Лютый, есть дело по твоему профилю. Лютый маг, что за дело? Стальной пес. Фраера одного пробить в реале и вдумчиво с ним пообщаться. Алёша Ростович в игре зовут. Бери Тоху Рыжего и вытрясите из клиента все, что он знает. Лютый маг. Рыжего неделю назад в гаражах нашли вообще-то. Странно, что ты не знаешь. Стальной пес. Да ладно, что случилось? Стальной пес. И почему я должен что-то знать? Лютый маг. Так слушок ходит, что Рыжий общак держал. Стальной пес. Вот как? Думаешь, не случайно его в гаражах-то нашли? Лютый маг. Смеешься? У него все локти и колени переломаны. Лютый маг. А сам он не то замерз, не то угарным надышался. Стальной пес. Дела. Мне-то почему не доложили? Лютый маг. Обижаешь? В тот же день сообщение твоему секретарю скинули, с фотками даже. Лютый маг. Что, лорд опять облажался? Стальной пес. Разберусь. Стальной пес. Лютый, пробивай через своих знакомых, кто в реале этот Алёша. Бери клеща и вытрясите из него все. Стальной пес. Заказ срочный, на все про все 10 часов. Лютый маг. Двойной тариф за срочность. Стальной пес. Годится. Лютый маг. Принял. Приступаю. Игрок Лютый маг вышел из чата.